Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Эта часть книги «Числа», которую мы изучали на прошлой неделе, касалась периода истории Израиля, связанного с его упадком духовным и потерями. Теперь рассматривая третью и последнюю часть этой книги, с 26 по 36 главу, мы находим в ней израильский народ почти на том же месте, где они были до его 40-летнего блуждания по пустыне. Этот пункт является границей с землей обетованной. Это секция книги, которая начинается новым исчислением народа, 40 лет после первого исчисления, проливает свет на состояние народа. Мужчин, способных к войне, оказалось немного меньше, чем 40 лет назад. Трудности странствования по пустыне не содействовали увеличению народа израильского, но численный баланс почти не нарушился. Сравнить числа 2 глава 32 стих и 26 глава 31 стих. В 26 главе 64 стихе книги числа читаем. «В числе их не было ни одного человека из исчисленным Моисеем и Аароном, священником, которые исчислили сынов израильских в пустыне Синайской. Исчисленные исключением были только Халев и Иисус Навин, два человека, которые доверяли Богу и убеждали народ, что он был вполне способен победить народы этой земли во имя Господа». Израиль теперь стоял на границе земли обетованной еще раз. Бог возобновляет требования послушания основным законам. Некоторые исторические подробности записаны в книге. Моисей знал, что время его смерти приблизилось, и теперь он всенародно объявляет, кто будет его заместителем. Те дни, вероятно, принесли народу много чувствительных моментов. Он приготовлялся после многих лет странствований и испытаний войти в обетованную землю. Представьте себе волнение в груди людей. Они знали, что это был путь, которым Бог повелевал им идти вперед. Читая книгу «Числа», мы замечаем весьма важные слова. «Дверь Скинии». Там Бог являлся вождям народа. Там был объявлен суд. Там было дано руководство. Очевидно, что Моисей часто приходил к двери Скинии, чтобы получить от Бога указания относительно возникших новых обстоятельств в народе. Помните, что в святом святых Скинии пребывала слава Господня, Шекинах. Это был видимый знак, что Бог находился в стане Израиля. У двери Скинии он являлся его людям. Когда жизнь нации оформлялась, некоторые законы входили в силу, это было вполне естественно. Один из таких случаев записан в книге «Числа», 27 главе 1 стихе. Вероятно, Моисей просил указания Божие, не зная, как ему поступить. Бог ответил: «Правду говорят дочери Салпаадовы, дай им наследственный удел среди братьев отца их, и передай им удел отца их». Таким образом, этот случай сделался правилом для будущих подобных переживаний. Числа 20 глава с 12 по 22 стих передает о важном происшествии во время блуждания народа в пустыне, открывая в то время святость и справедливость Бога. По причине недостатка воды возроптали люди на Моисея и Аарона и собрались против них. Числа 20 глава 2 и 3 стих читаем больше об этом. «И сказал Господь Моисею: возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажи в глазах их скале, и она даст из себя воду». 20 глава 8 стих. Моисей, несомненно, был раздражен ропотом народа и резко заговорил к народу: «Послушайте, непокорные, «Разве вам из этой скалы известь вам воду?» Взяв свой жезл, он ударил по скале дважды. Это было полное непослушание Слову Божию. Он должен был только сказать скале: «Бог послал много воды». Но он сказал Моисею и Аарону: «За то, что вы не поверили мне, чтоб явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не ведете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Числа 20 глава 12 стих. В этом заключается весьма важный урок и для нас. Бог сказал Моисею, что делать. Он должен был взять жезл в руку свою, как это он сделал раньше во время жажды народа. Но теперь он должен был только сказать скале. Почему? В книге Исход 17 главе это было только острый выступ камня, но здесь числа 20 глава это была большая возвышенная скала. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам 10 главе 4 стихе: «Ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». В Исходе скала прообразует Господа Иисуса Христа в его смирении и унижении, когда он был ударен за грех и тем удовлетворил нужду духовных всех, тех, кто уверовал в него. В книге Числа 20 главе скала прославленная, возвышенная, она преобразует Господа Иисуса Христа в его славном воскресении, одесную Бога. Ему нужно было только говорить, чтобы получить благословение, в котором мы нуждаемся. Несомненно, что Моисей об этом не знал и не понимал сущности положения. Однако он проявил непослушание Богу, который повелел ему только сказать слово скале. В книге Числа 27 главы с 12 по 17 стих читаем: «И сказал Господь Моисею: взойди на сию гору Аварим, которая по эту сторону Иордана, на сию гору Нева, и посмотри на землю Ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым во владение. И когда посмотришь на нее, приложись к народу твоему, как приложился Аарон, брат твой, на горе Ор, потому что вы не послушались повеления моего в пустыне Син». Реакция Моисея на эти слова была соответствующей кроткому его характеру. «Да поставит Господь, Бог духов всякой плоти, над обществом сим человека, который выходил бы пред ними и входил бы пред ними, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря». Моисей заботился не о себе, а о народе, который с помощью Божией он вывел из Египта, народ, который он вел в течение 40 лет в пустыне. В годы их суровой школы Моисей не думал о своей славе, но он был сильно озабочен, чтобы имя Господа прославлялось и народ был правильно руководим. Такое отношение должен иметь всякий пастор, христианский труженик и всякое ответственное лицо в церкви. Позвольте мне сказать: не ищите себе славы или престижа, ищите только славы Божией в труде, который вам поручен. Всенародное постановление Иисуса Навина вместо Моисея подтвердило тот факт, что он был избран и поставлен Богом быть вождем Израиля. Читаем в книге Числа 27 главы с 18 по 20 стих: «И сказал Господь Моисею: возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых». До самого конца Моисей оставался крепким в вере, ведя народ и научая их согласно воле Божией. Он не вел их своей силою и ревностью, зная, что конец приблизился. Он вскоре будет позван на гору взглянуть на землю, в которую он не мог войти. Он должен умереть на горе. Числа 32 глава свидетельствует, что он был физически здоров и весьма озабочен о благополучии народа. Это было ясным, когда 2,5 колена народа израильского начали просить, чтобы их оставили на восточной стороне Иордана и не принуждали идти в землю обетованную на западной стороне реки. Вначале Моисей поставил им на вид, что такое их желание не может плохо повлиять на народ отрицательно, а потом согласился, если только они единодушно помогут остальному народу воевать на западной стороне. Такое обещание было сделано, и трудное дело было решено дружелюбно. Начиная главой 33, мы видим приготовление и практику Божьих действий с народом от самого начала, а также суммирование законов и повелений, которые они должны были исполнять. Во всей книге «Исход» открывается необычайно ясно долготерпение, любовь и милость Бога. Эта книга также делает ударение, что Бог в конце концов не будет постыжен. Он открывает через переживание и слово свое, удалит шлак или окалину, которые в человеке, переплавив его и сделает золото чистым. Книга также указывает на то, что Бог обещал много, но мы не сумеем все это взять, если же возьмем только немного из обещанного. Зачастую мы довольствуемся малым. Во Христе мы всем обладаем, ибо все ваше, и вы Христовы, и Христос Божий. 1 Коринфянам 3 глава с 21 по 23 стих. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Римлянам 8, 32. Если мы отдаем себя Господу вполне, и Он владеет нами всецело, Он также и позаботится о нас во всем, исполнил всякую нужду нашу на свою вечную славу. Аминь.